Так у нас были розетисты, черетисты, ферраристы, иелисты, эйслеристы и так далее, и так далее. Все это были истинные и присяжные поклонники балета. Многих из них уже нет на свете, а многие, еще и до наших дней, достигнув почти 70-летнего возраста, остаются неизменно верными своему любительскому призванию, которое составляет для них в некотором роде серьезную цель и задачу всей жизни. Этим-то вот господам известно все, что только мало-мальски может касаться балетного мира. Они посвящены во все закулисные тайны, им ведами и знаями все пути и яругы, которыми нужно добираться до интимности с той или другой жрицей Терпсихоры. Они извещаются о всевозможных закулисных интригах, в коих иногда и сами принимают косвенное участие. До них из первых рук доходят всевозможные сплетни, скандальчики и интрижки этого особого мирка. Со многими из жрецов и жриц вышеозначенной музы эти господа входят даже в духовное родство, идут к ним в кумовья, сватья и посаженные отцы, дабы закрепить узы своего авторитета в закулисном мире. Для этой же самой цели они у себя по временам и празднества устрояют, на которых блещут все завсегдатые балетного мира и которые отличаются совсем особенным, своеобразным характером. Князь Желторецкий, познакомясь с мадемуазель Брав, тоже примкнул к этому миру, куда стремятся многие индивидуумы из нашей блистательной золотой молодежи, у которых еще не совсем прорвались карманы. В этот же самый мирок, совершенно отличный от мира присяжных махровых цветов, хотел и Владимир Шадурский ввести свою Машу, имя которой было англизировано в Мэри ради вязчего благозвучия. Они с Желторецким были явные приятели и даже на «ты». Стало быть, это являлось вполне нетрудным, тем более, что сам Желторецкий сделал первый шаг, пригласив его с барыней приехать к себе на дачу, где по прихоти своей Брав он устраивал для нее катание с гор и на коньках, а потом ужин с танцами. Маше не хотелось ехать. Ей так полюбилось свое одиночество, это отсутствие посторонних лиц, что положительно не хотелось расставаться с ним хотя бы ненадолгое время. Кроме князя Владимира, она никого не желала ни знать, ни видеть, чувствуя хорошо знакомое всем любящим много и сильно. Она чувствовала, что будет всем чужая на этом вечере, и не ошиблась. Въезд на дачу ярко был освещен пылающими плошками. На дворе теснились кареты и ямские тройки. Из дома раздавалась музыка. В ярких окнах мелькали силуэты гостей. Маша вошла в большую, старинного покроя залу с расписным потолком и египетской мебелью времен консульства. Царица пикника встретила ее очень приветливо и повела к дамам, которые, напротив, оказали ей прием весьма холодный, так что бедная девушка и сама почувствовала холод какой-то во всех членах и томительную неловкость. Дамы бесцеремонно бросали косвенные взгляды на ее наряд, но наряд был вполне безукоризнен, чего нельзя было сказать про наряды этих дам, несмотря на всю их пышную роскошь, яркость, богатство и шикарность. Маша от нечего делать поневоле стала наблюдать собиравшееся общество. Тут были представители и петербургского спорта, и морского яхт-клуба, и шахматной игры. Развлечение вполне элегантное, и клуба английского. Последние преимущественно были известны тем, что вели огромную игру на зеленом поле. И выигрывали, и отписывали мелом. Более сказать про них нечего, так как дальнейшая биография их обществу неизвестна. А приятная наружность с самоуверенно приятными манерами служит достаточно убедительным аргументом, чтобы их везде охотно принимали. В залу, между тем, время от времени входили вновь приезжающие гости. Большая часть приглашенных являлась семейством, разумей, с левой стороны. Например, граф Алимов и с ним подруга холостых дней его, с нею сестрица или какая-нибудь кузина, еще не пристроенная. Иные появлялись с братцами, дядюшками и матушками. Представители великосветской золотой юности необыкновенно мило и даже с нежной фамильярностью относились к этим братцам и дядюшкам своих дам.